Штурм номер 7. Ай-Батон. Теги: лидерство, клиентоориентированность, бизнес-девелопмент, инновации. На выходе: идеи по улучшению вашего продукта, услуги. Продолжительность: до 90 минут. Ожидаемый результат: более 20 отличных идей. Модератор: CMO, коммерческий директор, директор по развитию. Участники: продуктовая команда, отдел продаж, отдел маркетинга, клиентский сервис, топ-менеджмент. Ай-Батон — это мозговой штурм, который в 2012 году придумал Дмитрий, работая с компанией по производству хлебобулочных изделий. На их запрос «Как нам стать лидерами рынка?» он, в частности, предложил производить не батоны, а ай-батоны, по аналогии с айфонами. Мозговой штурм «Ай-батон» поможет сделать ваш продукт, услугу айфоном вашего рынка, ярким, заметным решением, которое встряхнет или даже взорвет рынок. Как минимум, он поможет найти множество вариантов отстроиться от конкурентов. Вводная часть от модератора. В 2007 году Apple выпустили на рынок iPhone и полностью поменяли правила игры. В этом смартфоне было прекрасно все – и функционал, и дизайн корпуса, и полностью сенсорное простое управление, и высокая производительность. Помимо всего этого, у него была невообразимо крутая по тем временам упаковка, которую позже скопировали многие, и каналы продажи, фирменные магазины, и другие необычные яркие точки контакта. Это взорвало рынок мобильных телефонов, и до сих пор iPhone остается самым популярным телефоном в мире. В чем секрет Apple? Они сделали свои точки контакта безупречными. А что, если мы сделаем то же самое на нашем рынке? Давайте подумаем, как мы можем сделать наше решение ай-решением. Первый этап. Предполагаемое время до 30 минут. Модератор обращается к участникам. Итак, что мы должны поменять в нашем продукте, услуге, в наших точках контакта, наших подходах, чтобы стать айфоном нашего рынка? Помним, iPhone — это не только сам продукт, но и все, что вертится вокруг него. Презентация, крутая реклама, невероятная упаковка, удобная инструкция, простое включение, уже готовый к работе продукт, разнообразные ритуалы. Работаем не только с продуктом, но и с его окружением, упаковкой, сервисом, допами. Давайте сделаем разминку. Попробуем создать ай-батон. Ай-батон на рынке хлеба – это, в частности, невероятно вкусный продукт, приятная текстура корочки, легко резать, либо уже нарезан удобными формами, не крошится при нарезке, хранится долго, легко сохранить свежесть, есть несколько моделей, в зависимости от предпочтений клиента: белый, хлопковый, витаминизированный, слабоалкогольный, продается только в фирменном магазине, есть множество аксессуаров, от наборов джемов и топпингов до удобных кейсов для хранения. Он фотогеничен, отлично выглядит на фото и видеообзорах. Он служит символом статуса, его синонимом может быть черная икра. Лицо бренда является генеральный директор компании, который ежегодно презентует новую версию ай-батона. Какие у вас еще есть идеи? Еще раз, идея мозгового штурма в том, чтобы придумать как можно больше идей, в том числе дурацких. Не останавливаем сотрудников, провоцируем новые идеи, записываем. Все. Потренировались на хлебе, беремся за ваш продукт, услугу. Как ваше решение можно сделать ай-решением? Искрите идеями. Вперед! Второй этап. Отбор. Предполагаемое время до 20-30 минут. Из списка идей, предложенных командой, выбираем достойные, те, которые нужно проработать и реализовать. Финалем. У вас получится список свойств, внедрив которые, вы можете сделать ай-решение, iPhone, вашего рынка. Теперь остается распределить задачи между сотрудниками и двигаться к этой цели. Мы много раз проводили этот мозговой штурм, но немногие компании довели идеи до реализации. Помним, придумать мало, надо взять и сделать. Итоги мозгового штурма Айбатон. Сделайте список лучших участников. Запишите 10 лучших идей. Выпишите самую крутую идею и сделайте список того, что нужно учесть при следующем мозговом штурме.